Глава 16. 2 июля, 8 часов 30 минут, по восточному поясному времени. Вашингтон, округ Колумбия. «Нет!» — сколько же гнева, боли и отчаяния звучало в этом коротком слове. Оно эхом отдалось от стен небольшой комнаты для совещаний. Первая леди отпрянула от экрана, закрыла лицо обеими ладонями, не в силах видеть эту ужасную картину. Муж ее стоял неподвижно, точно окаменев, и не сводил немигающего взгляда с экрана. Никто не произнес ни слова. Словно отчаянный крик Терезы лишил всех дара речи. Последнее изображение так и осталось стоять перед глазами Пейнтера. Это когда Грей откинул простыни. Кто-то сделал операцию Аманде, распорол ей живот, выпотрошил матку. Они сделали ей кесарево сечение, забрали младенца и оставили мертвое тело Аманды уже пустое, никому не нужное, точно шелуху, точно выпотрошенный кукурузный початок без зерен. Пейнтер видел на экране, как Грей отпрянул от кровати, схватил Такера за воротник и рывком заставил подняться. А потом, когда двое мужчин и собака выбегали из палатки, изображение затряслось, заходило ходуном, и Пейнтер тут же понял причину такой поспешности. Все они уже видели бочки с керосином, мигание лампочек, цифры, отмерявшие секунды до взрыва. Потом были видны лишь бегущие ноги до отдаления опушка леса. А затем вдруг ярчайшая вспышка, огненный шар, пролетевший над головами. И их швырнуло на землю. Взлетела на воздух вторая бочка с керосином. Очевидно, ее подбросило волной первого взрыва. Она летела, оставляя за собой шлейф горючего, а затем скрылась из вида. И тут вдруг вырубился звук. А вместе с ним и изображение. Но секунду-другую спустя появилось снова. Это было лицо Такера, он проверял, что с собакой. Губы его двигались, но ни слова не было слышно. На заднем фоне Грей вставал на четвереньки, затем начал поспешно срывать рюкзак. Тот загорелся. Отбросил его в сторону и начал кататься в грязи. Рубашка на спине дымилась. Они живы. Казалось бы, облегчение, но Пейнтер его пока не чувствовал. Тереза сорвалась со своего места и бросилась в объятия мужа, но не для того, чтобы искать утешения. Она била его маленькими кулачками, рыдания сотрясали все ее тело, слезы градом катились по щекам. «Это ты виноват!» — крикнула она, а Джеймс Гант крепко прижал жену к груди. «Это все наша вина! Они разрезали мое дитя на кусочки!» Затем она затихла в объятиях мужа, уткнулась лицом ему в грудь, ее тело все еще сотрясалось в рыданиях. Она отказывалась верить тому, что видела. Он держал ее и смотрел поверх ее головы на Пейнтера. Гнев и горечь горели в его темно-серых глазах, и направлены они были на Сигму, на Пейнтера. Брат президента поднялся и, мягко и бережно, начал подталкивать скорбящих родителей к двери. «Ступай, Джимми», — сказал он. «Теперь тебе самое время позаботиться о жене. Мы сами тут справимся». Гант не сопротивлялся. И вот пара, обнявшись, объединенная общим страданием и горем, вышла в коридор и тут же попала под опеку агентов спецслужб. Министр обороны Уоррен Дункан положил руку Роберту на плечо. «Послушайте, сэр, почему бы вам не пойти с ними? В такие тяжелые минуты члены семьи должны держаться вместе». Роберт, обычно сдержанный, даже мягкий, завелся с полоборота. Устремил взгляд на Пейнтера, который так и прожигал его ненавистью. «Кто-то из членов семьи должен разобраться, почему эта долбанная операция закончилась именно так!» Босс Пейнтера закрыл глаза и еле заметно покачал головой. Он был явно растерян и глубоко потрясен случившимся. На экране возникла пара вездеходов. Они приближались к лагерю, из открытых окон торчали стволы. Несмотря на всю бесполезность операции, она еще не закончилась. 15 часов 34 минуты по восточноафриканскому времени. Горы Калмаду, Сомали. «В укрытие!» — крикнул Грей. Он, Такер и Каин бежали прочь от обломков взорванной палатки. Черный дым стлался над лагерем, на земле горел мусор, в небе кружили пылающие обрывки брезента. Густой дым служил им хорошим прикрытием и позволил прорваться к лесу. Как раз в этот момент на въезде в лагерь появились два лендровера. Из окон грянули автоматные очереди, но целились боевики туда, откуда появились, видимо, в тех, кто оказал им сопротивление по дороге, а затем укрылся в лесу. Оттуда тоже доносилась стрельба. Похоже, команде Грея все же удалось остановить третий внедорожник, участвовавший в засаде, но сражение еще не закончилось. И вот Грей, Такер и Каин уже почти добежали до леса, когда их вдруг заметили. и открыли огонь. Каин взвизгнул и понесся еще быстрее. Такер устремился за ним, но перед этим Грей успел выхватить у него штурмовую винтовку, развернулся лицом к внедорожникам и открыл стрельбу. Одна из пуль угодила в боковое окно. Стрелок, находившийся там, нырнул вниз. «Вперед!» — крикнул Грей Такеру. «Бегом к остальным!» А сам побежал в другую сторону, отвлекая огонь на себя. Одна из машин завиляла на песке, с трудом развернулась и рванула по дороге в обратном направлении. Видно, на помощь боевикам из третьего лендровера. Последний внедорожник объехал дымящиеся руины палатки, затем устремился в погоню за Греем. А потом вдруг среди грохота выстрелов прорезался новый звук. Стрельба прекратилась, и теперь его слышали все. Характерный рев вертолетных моторов становился все громче. Грей поднял голову, понимая, что еще рано ждать прибытия команды морских котиков, и оказался прав. Знакомый серый военный вертолет пролетел над верхушками деревьев, направляясь к главной дороге. Тот самый вертолет, который атаковал лагерь ЮНИСЕФ. Похоже, все курочки слетелись в свой курятник. Ракета со свистом вылетела из-под днища вертолета, оставляя за собой длинный хвост огня и дыма, и угодила прямо в капот лендровера, который направлялся к лесу. Тяжелая машина подпрыгнула прямо на ходу, а затем плюхнулась на землю и взорвалась. Грей пригнулся, пораженный увиденным. Над головой его грянула очередь, кто-то стрелял из открытой двери кабины. Знакомая фигура стояла на подножке, направив ствол вниз. Капитан Тревор Олден. Грей вспомнил, когда последний раз видел этого британского солдата. Он наводил пушку броневика «Феррет» на цель в воздухе. Очевидно, ему каким-то образом удалось заставить вертолет приземлиться, и машина перешла в руки британских сил особого назначения. А затем Олден отправился их искать. Решение, о котором капитан может еще пожалеть. Водитель второго внедорожника, остановившийся при виде вертолета, видно подумал, что на помощь прибыли союзники, включил мотор и рванул вперед через лагерь. И вертолету пришлось разворачиваться в воздухе, чтобы можно было нацелить ракету на наземную цель. Из внедорожника с открытым верхом поднялся солдат. Балансируя на подножке, он уже снимал с плеча ручной гранатомет. С такого близкого расстояния стрелок никак не мог промахнуться. Грей вскинул винтовку, но внедорожник несся через дымящийся лагерь, петляя, зигзагами. Ему никак не попасть в солдата с гранатометом, но тут Грей нашел другую цель, которая была неподвижна. Вторая бочка с керосином, отброшенная взрывом, валялась на боку в луже вытекающего горючего, и внедорожник подлетал прямо к ней. Ну, во всяком случае, был уже достаточно близко. Грей и не думал стрелять в саму бочку, так бывает только в кино, а на деле такие выстрелы редко могут вызвать взрыв. Нет, ему нужно попасть в фитиль. Всматриваясь в телескопический прицел, он сделал один выстрел в дымящуюся деревянную половицу. Дерево взорвалось, разбрасывая в разные стороны мелкие горящие щепки над лужей керосина. Там, где они падали, ярко вспыхивало пламя, и вот уже вся поверхность лужи занялась огнем, язычки которого неуклонно приближались к бочке. Но тут в прицеле возник лендровер и загородил ему все. Неужели не успел? Грянул страшной силой взрыв, огненный шар взметнулся в небо, вездеход опрокинулся на бок. Горящий керосин ворвался в открытые окна, кабина внутри занялась пламенем. Оттуда слышались дикие крики. Дверца отвалилась, внутри творился настоящий ад. Затем в кабине взорвались гранаты, а внедорожник разлетелся на части. Грей пригнулся. Вертолет вильнул в сторону, огибая столбы черного дыма. И вот, наконец, Грей выпрямился и осознал, что стрельба стихла, хотя в ушах до сих пор еще звенело. Обернулся и увидел Ковальский и Сейхан. Они входили в лагерь по дороге. Шли рядом, обняв за плечи и поддерживая хрупкую Джейн. Этой троице удалось своими силами уничтожить последний внедорожник, но обошлось им это довольно дорого. Майор Джейн прихрамывала на одну ногу, и с другой струилась кровь. «Ее подстрелили!» — крикнул Ковальский. Джейн сердито взглянула на него. «Я в порядке, всего лишь царапина, а вот запах пота, прущий от твоего тела, меня просто убивает!» Однако Олден все же заметил, что с его товарищем по команде не все ладно. Вертолет накренился и начал искать место для приземления. Такер тоже вышел из леса вместе со своим псом. Грей заметил, что глазок камеры смотрит прямо на него. Спутниковый телефон, скорее всего, расплавился в горящем рюкзаке. Он, морщась, начал рыться в мусоре обгоревших обломках. Ожог на спине оказался весьма болезненный. Надо связаться с Пейнтером. Причем срочно. Ведь директор предупреждал его, что изображение с камеры на собаке идет, а вот со звуком проблемы. Грей никак не мог допустить, чтобы следующее его послание осталось недопонятым. Нашел относительно чистый, но обгоревший по краям кусок брезента от палатки, взял кусочек угля и принялся писать короткое послание. Он молился, чтобы оно дошло до Пейнтера. 8 часов 44 минуты по восточному поясному времени. Вашингтон, округ Колумбия. Дым не давал толком разглядеть, что происходит в лагере. А больше ничего интересного на видео не было, особенно когда, вздымая тучи пыли и мусора, там приземлился вертолет. И Пейнтер был не единственным, кто понимал это. Министр обороны все еще стоял рядом с Робертом Гантом, положив ему руку на плечо. «Идемте», — сказал Дункан. «Все кончено, Бобби. Ступайте к своей семье, сейчас вы больше нужны им, а не нам». Роберт продолжал смотреть на монитор, но Пейнтер подозревал, что он ничего не видит, слишком уж тяжело переживает эту трагедию. И вот, наконец, брат президента испустил тяжкий вздох. Посмотрел на Пейнтера, но гневный огонь, горевший в глазах, уже погас и сменился глубокой печалью. Сейчас он выглядел на 10 лет старше, словно ему не 66, а 76. Вот он похлопал Дункана по плечу, и тот молча вышел из комнаты. Но министр обороны еще не закончил совещание. Указав пальцем на босса Пейнтера, он холодно бросил: «Мне надо переговорить с вами, генерал Меткалф. Наедине». «Понимаю». Тот украдкой покосился на Пейнтера. Оба они направились к двери. На пороге Дункан остановился и ткнул пальцем в грудь Пейнтера. «Чтобы через час на столе у меня лежал рапорт». Затем он махнул рукой в сторону монитора. «И копия этой записи. Мне нужен полный отчет по этой трагедии, все детали и подробности, и объяснение, как и почему все пошло к чертям собачьим». И вот оба они вышли, оставив Пейнтера одного. Дым на мониторе развеялся, в камеру смотрел Грей, губы его шевелились, но звука по-прежнему не было. Затем Грей отступил на шаг, поднял и поднес к камере клочок обгоревшей ткани. Там было что-то написано. Пейнтер прочел и просто глазам своим не поверил. Чтобы не упасть, ухватился за край стола. «Как такое возможно?» Он бросился к двери, готовый позвать остальных. Сделал пару шагов, затем вдруг остановился. Мысль работала быстро и неустанно, прокручивая в голове различные варианты. А затем он зажал рот ладонью. Слишком уж много их было, этих вариантов. Слишком много неизвестного и необъяснимого. Информация, возникшая на экране, была слишком ценна, чтобы столь бездумно делиться ею с кем бы то ни было. С другой стороны, утаивать ее было бы слишком жестоко. Пейнтер медленно развернулся к столу, взял пульт дистанционного управления и выключил монитор. Надо как следует поразмыслить над этим последним сообщением, прежде чем довести его до сведения Уоррена Дункана. Он смотрел на темный монитор и прикидывал, способен ли на такое. Но его работа часто требовала принятия самых жестких и сложных решений, и неважно, кто может пострадать. А это было одно из самых сложных. Кроу представил себе Терезу, целиком растворившуюся в своем горе. В ушах до сих пор стоял этот ее крик яростного отрицания. Она не могла смириться с потерей, не верила, что это возможно. И в результате первая леди оказалась права. Послание, нацарапанное Греем, до сих пор стояло перед глазами Пейнтера. «Господи, прости меня. Никто не должен знать». Это была не Аманда.